«Месье, у нас есть сведения, что вы обладаете информацией о возможном местонахождении преступника, объявленного в розыск. Сокрытие этой информации может расцениваться как препятствие следствию. У нас есть информация, что к вам обращалась покойная Жизель Кюри для того, чтобы найти своего брата, и мы полагаем, что вы уже собрали информацию, которой наверняка поделитесь с нами». «Неужели жандармерия не может самостоятельно выполнить свою работу?» «Мы полагаем, что мадам Жизель Кюри дала вам задание до того, как он пустился в бега, и вы имели возможность за ним проследить. Мы сейчас лишены такой возможности». Детектив замолчал, раздумывая, как бы ему выйти из этой ситуации. «Речь идет о расследовании серии убийств. И вы наверняка не захотите препятствовать следствию, скрывая важные улики», — поднажал капитан Фонтен на частного детектива. Еще час пришлось потратить на то, чтобы иносказательно, намеками сообщить о том, что у задержанной вчера девушки есть свидетели того, как они вместе уходили из ресторана, и что его заявление на этом фоне выглядит не очень убедительно. Николя знал, что идет на превышение своих полномочий, и знал, что совершает ошибку, делая это при своем сотруднике. Но эту историю следовало замять до того, как ей дадут ход. Через 2 часа заявление против Ирен было отозвано. А у Николя в руках была папка, в которой был последний адрес — жилья Патриса. Квартирка, расположенная в спокойном квартале, представляла собой обычное жилище типичной французской семьи. Небольшая кухня-студия, отдельная спальня и крошечный балкон. Сложно поверить, что человек, убивший и изуродовавший столько людей, мог жить здесь. Ирен не отставала от Николя, потому что, хоть и со скандалом, но она отвоевала свое право находиться рядом. «Если бы не я, ты бы даже не знал, что Жизель обратилась к детективу». «Я просил тебя не лезть в это дело. К тому же ты сразу должна была сообщить мне о том, что узнала». «Я сообщила. Я нашла детектива и сразу сообщила». Николя смотрел на девушку и думал о том, понимает ли она, что сегодня он спас ее задницу от по-настоящему большой проблемы. Но нет. Кажется, это дурище не понимало ничего. «Ладно, пусть лучше будет рядом и мешается под ногами, чем будет творить черт знает что. Скоро ее эффект пройдет, и она придет в себя». «Николя, мы отличная команда. Не прогоняй меня, пожалуйста. Это дело очень личное. Я должна видеть, что вы найдете в его квартире. Вдруг его самого». Ирен собиралась сказать что-то еще, но ее перебил звонок собственного телефона. Опять та клиентка. Ирен снова сбросила звонок и зашла в квартиру следом за Николя. Но его в квартире не оказалось. Жиль Патрис как будто не жил там, и тем более не было похоже, что именно из этой квартиры в спешке собирался убегать опасный преступник. Вещи лежали более-менее аккуратно, насколько это может быть возможным для жилья холостяка. Никаких трофеев жертв обнаружено не было. Не было вообще ни одного следа присутствия женщины. Если он и водил куда-то девушек, то явно не сюда. Не было здесь и личных вещей, ни компьютера, ни фотографий, ни документов. Ничего. Абсолютно обезличенное жилище. «Люк, вы это видите?» «Что, капитан?» «Связка ключей». На комоде при входе лежала связка ключей, которая явно была чрезмерной для этой маленькой квартиры с ее единственным замком. «Если это ключи от виллы на улице Равиньон в Эксан-Лозар, то мы его поймали. Опросите соседей, опознают ли они в жильце нашего преступника. И снимите здесь все отпечатки пальцев». Капитан посмотрел на Ирен. «Ты молодец. Это наверняка он. Если ключи совпадут с замками на той вилле, считай, мы раскрыли дело. Осталось только его поймать, но это вопрос времени. Иди домой и выспись. Хочешь, вызову Марата для дачи показаний, и ты с ним объяснишься. Нет! Нет, не хочу, спасибо. Я еду домой и отвезу тебя, чтобы ты опять никуда не залезла. Мы только сделаем одну небольшую остановку. Это не займет больше 5 минут. Почти рядом с твоим домом. Через 15 минут Николя остановился у дома Натали. Нажал на звонок, но ему никто не ответил. «Надеюсь, наша невеста не решила удрать», — подумал он. Глава 57. Патрис пробрался в старый домишко без особых трудностей. Ветхий старый домик у леса. Ни камер, ни соседей. Он проезжал здесь раньше и уже видел эту девушку. Она была в его вкусе. Светлые волосы, маленький носик и аккуратная маленькая попка. Когда он увидел ее первый раз, она развешивала белье на улице. Ее футболка поднялась и оголила стройный живот. Позднее он навел справки о ней, и оказалось, что девушка живет одна, работает официанткой в ресторане и проводит свободное время за чтением романов. Идеально для него. Он взял на заметку и решил, что при случае обязательно вернется к ней, и вот сейчас настал тот самый случай. Делать этого было категорически нельзя. Его портрет действительно висел на каждом шагу. Но Патрис побрился налысо, а бороду и брови покрасил в темный цвет, искусно скрыв седину. Он стал выглядеть значительно моложе и брутальнее. Очки авиаторы и дворняжка, посаженная на поводок, дополнили образ и дали ему свободу передвижений.